Посмертный экзамен на добро. По принятой церковной традиции, душа усопшего после трехдневного пребывания у гроба по девятый день созерцает райские обители, а затем по сороковой день ей показываются адские мучения. Как можно понимать эти земные образы, земные вещи? Душа, будучи по природе жительницей того мира, освобождаясь от дебелого тела, становится способной свойственным ей образом видеть тот мир. Там душе все открывается. И если, как пишет апостол Павел, в земных условиях мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то там лицем к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. То есть так, как есть в действительности. Это видение или познание, в отличие от познания земного, носящего в основном характер внешний, объективный, приобретает по смерти тела характер сопричастности познаваемому. Сопричастность в данном случае означает единение познающего с познаваемым. Душа вступает там в непосредственное общение, единение с миром духов, поскольку сама является таким же духом. Но с какими духами соединяется душа? С теми, которым она в наибольшей степени подобна по своему духовному состоянию. Можно полагать, что каждая добродетель имеет своего духа, своего ангела, так же, как и каждая страсть имеет своего духа, своего демона. Но об этом позже. А как можно понять происходящее с душой в период с 3 по 9 день? Почему-то обычно считают, что душа испытывается только на мытарствах. Однако нет сомнений, что душа познается не только в искушениях зло, страстями, но и когда оказывается перед лицом добра. Разница лишь в том, что первое сопряжено с видением демонов, их угроз, со страданиями, а второй, напротив, восхищает душу созерцанием красоты добродетелей ангелов, святых, их любви. Но и в этом случае душа сдает экзамены. В чем они заключаются? В выявлении того, какие добрые свойства приобрела душа во время земной жизни, к чему высокому, чистому она стремилась, каким идеалом служила. Так вот, после трех дней начинаются эти своего рода испытания личности на добро. Душа проходит перед лицом всех добродетелей. По апостолу это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание и так далее. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Например, оказывается перед лицом милосердия. Воспримет ли она его как ту духовную драгоценность, к которой стремилась, хотя бы и не смогла в полноте осуществить ее в условиях земной жизни? Или, напротив, приобретенная жестокость оттолкнет душу от этой добродетели, как от чего-то чуждого и неприемлемого? Соединится ли она с духом милосердия или отвергнет его? Так, в течение 6 земных дней происходит испытание души на предмет ее отзывчивости на добро, на любовь, на целомудрие. В результате этого экзамена она уже без розовых очков увидит все свое добро действительно, а не мнимо, увидит подлинное лицо своих добродетелей и добрых дел. Это будет иметь огромное значение для ее последующего самоопределения. Несомненно, по меньшей мере одно, что душа, стремившаяся в своей земной жизни к истине, правде, любви и увидевшая здесь всю их божественную красоту, конечно же, устремится к ним всеми своими силами и станет единой с ними в меру своей духовной чистоты. И потому она уже не будет испытываться на мытарствах, как об этом свидетельствует Откровение Божие на примере святых, которые прямо восходили в обители небесные. Отсюда становится понятным, почему души усопших вначале познают рай, а не ад. Зачем душе, показавшей произволение к Богу и способной принять Царство Божие, переживать соприкосновение со злом, с отвратительным безобразием, с демонами? Самый замечательный пример – благоразумный разбойник. Он первый, вошедший в рай без искушения мытарствами. Хотя по всем земным меркам справедливости и должен был подвергнуться им во всей силе. Этот факт говорит о великом значении жертвы Христовой, освобождающей каждого искренне смирившегося и кающегося от всех прирожений демонских как в земной жизни, так и по смерти. Потому можно твердо верить, что христиане, живущие по евангельской совести, уже в девятый день наследуют жизнь вечную, избегнув всех мытарств.